Все эти иностранные воины видят в нас не более чем животных, которые ждут, когда их убьют. Чжэн Бинь холодно фыркнул и сказал: «Ну, так что, позволю себе не согласиться. Мы вдвоем убили Цзя Пэн, не так ли?» Фэн Ло посмотрел вдаль, как будто пытался сориентироваться. «Только результат покажет нам, кто охотник, а кто добыча». Через некоторое время он сказал: «Пойдем в том направлении. Надеюсь, нам повезет и мы встретим могущественных экспертов из семи сект. Только объединив усилия с воинами из семи сект, мы сможем выжить в битвах против тех людей из других измерений». Звучит заманчиво. Ни Тя, ни Чжэн Бинь оба дали свое согласие. Сразу после этого они оставили метеор под руководством Фэн Ло и двинулись в направлении, которое он указал. Тем временем, Фэн Ло постоянно посылал свое психическое сознание в их окружение, тщательно сканируя признаки жизни, в случае, если они могли столкнуться с чужими воинами, которые были столь же сильны, как Чжао Мо. К счастью для них, они не обнаружили никаких признаков жизни или аномальных движений рядом с ними по пути. После прохождения 8 гигантских метеоров подряд, 4 из них достигли овального метеора, который был так же огромен, как и те, которые они прошли. Вон там мертвец. Обладая превосходным зрением, Фэн Ло заметил человека, который был мертв в течение неизвестного периода времени. Судя по тому, как он был одет, Фэн Ло мог с уверенностью сказать, что он был судебным исполнителем из призрачной секты. Холодный воздух звездного неба уже заморозил труп. Казалось, что он был пронзен острым клинком, что и стало причиной смерти. Узор небесных врат на тыльной стороне его руки уже был захвачен, вместе с браслетом, который он держал на запястье. При ближайшем рассмотрении, Фэн Ло сразу узнал этого человека. Это Ван Ло. Он был на позднем этапе стадии раннего неба. Чжэн Бинь подошел к трупу и присел на корточки. После краткого осмотра он сказал: «Судя по всему, он уже давно мертв. Похоже, что в этой области есть судебные исполнители». Выглядя немного рассеянным, Ютун спросила: «Мы должны продолжать идти?» К этому моменту, ни Тя, ни Чжэн Бинь уже пополнили свои силы. Несмотря на то, что Ютун и Фэн Ло не восстановились до своего пика, они были готовы к другому бою, если до этого дойдет. Если они продолжат идти вперед, то весьма вероятно, что они столкнутся с другим могущественным экспертом из других миров. К тому времени они будут вынуждены сражаться, хотят они того или нет. Боязнь их не принесет нам никакой пользы. Даже малейшего страха не было видно на лице ни теня. Я давно приготовился к суровому испытанию небесных врат. Кроме того, разве цель нашего пребывания здесь не в том, чтобы убить этих ублюдков из других миров и дать им знать, что измерение небесного пламени никогда не будет беспечно растоптано кем-либо, верно? Теперь, когда их старейшины и мастера хотят кусочек измерения небесного пламени, давайте покажем им, из чего мы сделаны, и убьем их всех. Фэн Ло энергично кивнул, глядя на Нитяня с нескрываемым восхищением. Я больше никогда не буду сомневаться в таланте старейшины Ву Цзи. Хотя ты находишься только на стадии раннего неба, ты доказал, что находчив и, что более важно, ты понимаешь большее благо. Я думал, ты смелый, но только когда дело касалось девушек. Теперь я знаю, что ты также довольно смел, сталкиваясь с серьезными проблемами. Услышав ту часть, где Фэн Ло сказал, что Нитянь был напорист, когда дело касалось девушек, лицо Ютун мгновенно покраснело. Она бросила на Фэн Ло холодный взгляд, а затем злобно посмотрела на Нитяня. Нитянь, мы с тобой еще далеки от завершения. Между нами будет битва, сразу после того, как мы закончим испытание небесных врат. Нитянь принудительно усмехнулся, а затем сказал: «Ты должна знать, что каждый раз, когда ты проигрывала мне, ты принижала себя». Услышав эти слова, Ютун взорвалась яростью, когда она бросилась к Нитяню, угрожая убить его прямо сейчас. «Хорошо, хорошо». Фэн Ло поспешно остановил их. «Вы можете выбрать другое время для этого? Вы действительно хотите препираться в то время, как мощные убийцы скрываются вокруг?» Опасаясь, что препирательства перерастут в драку, Фэн Ло немедленно указал в направлении и пошел дальше, указывая всем остальным следовать за ним. Взгляд Чжэн Биня переключался между Нитянем и Ютун, и он с легкой усмешкой подошел к Фэн Ло. «Нитянь, просто подожди и увидишь», — холодным тоном угрожала Ютун. Нитянь казался равнодушным, когда он сказал: «Ты думаешь, я боюсь тебя? Я могу сказать тебе прямо сейчас, что я одолею тебя в следующий раз, непременно». Глаза сверкали странным светом, Нитянь открыто бросил взгляд на широкую грудь Ютун, прежде чем немедленно прыгнул вперед с широким смехом. «Нитянь, я собираюсь убить тебя прямо сейчас!» Крича, Ютун погналась за Нитянем. После погони в течение некоторого времени, Ютун, казалось, действительно была спровоцирована Нитянем, и ее тело снова было окутано слабой аурой крови. Ее глаза стали красными и дьявольскими. Однако это не делало ее зловещей, а придавало ей опасно очаровательный вид. «Прекратите, вы двое!» Путешествуя в авангарде группы, Фэн Ло издал суровый крик, когда внезапно остановился. На огромном камне перед ним лежал труп воина Ция из культа крови. Голова была отделена от тела, а кровь вокруг шеи уже была заморожена. Совершенно сбитая с толку, Ютун не могла не вскрикнуть, как только увидела труп. «Дядя Хан!» Она больше не была в настроении улаживать свою обиду с Нитянем. Выражение боли можно было увидеть в глазах Фэн Ло. Также, как и я, Хан Хи также был на раннем этапе стадии Великого Неба. Я не ожидал, что он умрет таким образом. Он шагнул вперед и прикрепил отрубленную голову к телу, чтобы почтить его. Его взгляд омрачился, и он посмотрел вдаль и сказал: «Кажется, у нас нет выбора. Кто бы ни ждал нас впереди, я отрежу ему голову. Черт бы их побрал. Они убили дядю Хана». Глаза Ютун блестели кровавым светом. Фэн Ло больше не пытался скрыть свое местонахождение, когда он подпрыгнул высоко в воздух, двигаясь вперед на высокой скорости. Нитянь и остальные последовали за ним. Они видели еще много мертвых тел на своем пути. Все они принадлежали воинам Ция из призрачной секты, культа крови, секты таинственного тумана и секты сумеречной долины. Самым могущественным среди мертвых был эксперт среднего этапа стадии Великого Неба из секты сумеречной долины. Даже Нитянь, который утверждал, что у него не было никаких страхов, чувствовал, как будто тень была брошена на его сердце после того, как он увидел многочисленные трупы могущественных экспертов, разбросанных по ледяной земле. У каждого из мертвых база культивирования была выше, чем у него, но никто из них не избежал смерти. Поэтому он был убежден, что воин Ци, который отвечал за эту область, должен быть очень сильным, возможно, даже более мощным, чем Цзяпэн и Чжаэмо. Очень вероятно, что этот человек находился на позднем этапе стадии Великого Неба. У него не было уверенности, что четверо из них вместе смогут сравниться с таким воином. Тем не менее, он знал наверняка, что увидев своих убитых товарищей по секте, Фэн Ло и Ютун уже были полны решимости отомстить за них, независимо от того, насколько велики будут последствия. По глазам Фэн Ло и Ютун, Нитянь мог сказать, что кем бы ни был этот человек, и каким бы сильным он ни был, они все равно найдут его и сразятся с ним. «Этот человек должно быть на метеоре», — шокированно воскликнул Фэн Ло. Имея зрение, превосходящее его сверстников, Нитянь был вторым, кто получил четкое представление об огромном метеоре. Изумление тотчас же отразилось на его лице. При ближайшем рассмотрении он увидел, что на этом шокирующе гигантском метеоре, казалось, был полуразрушенный город. «Властелин всех миров», глава 157. Там город. Лицо Фэн Ло стало мрачным, поскольку он, очевидно, не ожидал, что на испытании небесных врат он встретит полуразрушенный город. Удивленные, Ютун и Чжэн Бинь тоже остановились. Они проследили за взглядами Фэн Ло и Нитяня и посмотрели вдаль. Однако они могли видеть только смутные очертания огромного сооружения и не могли точно сказать, что это было. Поразительно большой метеор, на котором находился город, был примерно в часе езды от того места, где они стояли. К тому времени они все поняли, что причина, по которой они видели все больше и больше трупов на своем пути, заключалась в том, что они становились все ближе и ближе к этому городу. Фэн Ло повернулся к Нитяню и спросил: «Можешь посмотреть, что там?» Нитянь кивнул. Фэн Ло удивился, так как Ютун, у которой была база культивирования выше, чем у Нитяня, все еще щурилась и очень старалась разглядеть город. Однако, по шокированному выражению лица Нитяня, Фэн Ло был уверен, что видел этот город, в то время как все остальные все еще смотрели в сторону далекого, полуразрушенного города. Чжэн Бинь, у которого было плохое зрение, уже давно сдался. Он указал на соседнее место и сказал: «Там еще два трупа. На земле лежали два замороженных трупа в одежде секты духовного сокровища. Им обоим отрезали головы». Фэн Ло посмотрел на них с выражением, которое уже было несколько онемевшим. Он сказал: «Я думаю, что все эти люди умерли из-за того города». В это время даже Фэн Ло, который хотел отомстить за своих товарищей по секте, постепенно успокоился. Они видели немало трупов экспертов стадии Великого Неба по пути в город. Он мог себе представить, насколько жестокими будут битвы внутри. Согласно его предположениям, в этот самый момент в городе происходили ожесточенные сражения. Только потому, что они были слишком далеко от него, они не могли видеть или чувствовать их. Многочисленные трупы заставили Фэн Ло задуматься о последствиях и взвесить все еще раз. С одной стороны, он был уже немного потрясен и сомневался, что четверо из них смогут выйти из города живыми, если решат ворваться. С другой стороны, поскольку там было так много сильных воинов, которые шли туда, словно мотыльки на огонь, ему было крайне любопытно, почему этот город так привлекателен для них. Ну, взгляд Фэн Ло прошелся по остальным трем, прежде чем, наконец, остановился на Нитяне. Как вы все видели, по мере приближения к городу трупов становится все больше. Уверен, вы согласитесь, что их смерть как-то связана с этим городом. В городе должно быть что-то, что привлекает людей поблизости. Если мы пойдем туда, возможно, нас убьют еще до того, как мы доберемся до городских ворот. Если бы нам удалось попасть внутрь города, мы, несомненно, столкнулись бы с еще большими проблемами и опасностями, и был бы более высокий шанс, что мы будем убиты. Я хочу, чтобы ты все обдумал, а потом сказал мне свое решение. Как насчет того, что мы просто будем ходить вокруг него? Тихо сказал Чжэн Бинь. Ютун уже успокоилась, и ее налитые кровью глаза также вернулись к нормальному состоянию. Очевидно, она переживала из-за трудного выбора. С одной стороны, она хотела отомстить за других членов секты. С другой стороны, она боялась, что ее убьют, если она приблизится к городу. Она ответила не сразу. «Давайте спустимся туда и посмотрим», — решительно сказал Нитянь. Фэн Ло глубоко посмотрел на Нитяня и кивнул, сказав: «Я завидую твоему бесстрашию». Нитянь усмехнулся. Возможно, мотивированный отношением Нитяня, Фэн Ло на мгновение задумался над ситуацией и дал свой ответ. «Я тоже хочу взглянуть. Я знаю, что проживу остаток жизни в сожалении, если не сделаю этого». «Хорошо, тогда все решено. Я тоже пойду». Ютун тоже приняла решение. «Раз уж вы все собрались, у меня нет выбора, кроме как пойти с вами», — беспомощно сказал Чжэн Бинь. Он понял, что был самым слабым среди группы. Он знал, что если он когда-нибудь расстанется с Фэн Ло, Нитянем и Ютун, то его убьют. Поэтому, несмотря на то, что он прекрасно знал, что впереди его ждет большая опасность, он решил пойти со всеми остальными. «Пошли». Фэн Ло глубоко вздохнул, и струйки ауры крови немедленно вылетели из него в его окружение. «Держимся вместе. Не отходите далеко друг от друга. Я замедлюсь, когда мы будем двигаться вперед, так что вы сможете идти в ногу, и мы не будем разделены, если что-то случится на нашем пути». «Понятно», — громко сказал Чжэн Бинь. Под руководством Фэн Ло, четверо из них уделили пристальное внимание своему окружению, когда они приближались к городу на относительно медленной скорости. Прошло несколько минут. Когда они шли вдоль тонкого каменного выступа, переходя от одного метеора к другому, выражение лица Фэн Ло внезапно изменилось. Он крикнул: «Берегись того, что в звездной реке рядом с тобой». Глаза Нитяня расширились, когда он повернул голову, чтобы посмотреть на огромное звездное небо по обе стороны каменного выступа. Он увидел множество трупов, которые явно не принадлежали ни людям, ни одному виду, бесшумно парящих в звездном небе. С первого взгляда, он мог сказать, что некоторые из них принадлежали к тому же виду, что и демоны, которые сбежали из демонической ловушки чистилища адской секты. Трупы демонов были гигантскими, чрезвычайно мускулистыми, и все они были одеты в доспехи с интересными и экзотическими узорами. В отличие от демонов, сбежавших из чистилища, на них были аксессуары, доспехи и оружие. Из-за своего ветхого состояния оружие, вероятно, подверглось многолетней эрозии и давно потеряло свою энергию. Помимо крупных демонов, было много аутсайдеров других видов. У некоторых было несколько глаз, у некоторых были длинные хвосты, некоторые были покрыты густыми волосами на теле, а у некоторых были чешуйки по всему телу. Нитянь посмотрел на них безучастно некоторое время, прежде чем его выражение лица внезапно вспыхнуло удивлением. Аутсайдеры. Их так много. Кажется, однажды между ними вспыхнула кровавая война в этой реке звезд. Но почему тела не падали после смерти, а вечно парили в звездном небе? Он вдруг посмотрел в сторону полуразрушенного города и сказал: «Это как-то связано с этим городом». Услышав слова Нитяня, остальные трое, которые все еще были поражены сценой многочисленных трупов, задумались еще сильнее о том, какие секреты скрывались в городе и из-за чего сражались аутсайдеры. «Идем дальше», — воскликнул Фенло. «Что бы ни случилось, я хочу получить ответ». С этого момента даже самый пугливый из воинов, Чжэн Бинь, был заинтригован, так как он был полон решимости отправиться в город и найти ответ. Не тратя много усилий, Фенло выстрелил в воздух, как будто он был легким перышком. Как только Нитянь собирался последовать за Фенло и прыгнуть вперед, интенсивные звуки битвы внезапно отразились от метеора, к которому они направлялись. Один поток ослепительного света за другим выстреливал в тусклое звездное небо перед ними, как многочисленные падающие звезды. «Там сражаются люди». В этот момент Чжэн Бинь и Ютун вышли из оцепенения и приготовились к битве. Все трое последовали за Фенло, когда они быстро промелькнули мимо каменного выступа и приземлились на следующий метеор перед ними. Этот метеор был прямо рядом с гигантским метеором, на котором был расположен город. Как только они пройдут мимо этого метеора, они смогут узнать, что происходит на метеоре, где находится город. Звуки столкновения духовных инструментов раздавались из метеора впереди них, наряду с редкими проклятиями и ругательствами. Фенло, который мчался вперед, окутанный густым кровавым туманом, вытащил длинную саблю, которая сияла ужасающим кровавым светом, и спросил: «Кто это?» «Фенло, это Фенло», — удивленно воскликнул голос, прежде чем Фенло смог увидеть человека. Очевидно, этот человек был также из культа крови, так как он был в состоянии сказать, что это был голос Фенло за такое короткое время. «Ши Сюань». После того, как он напряг мозги на мгновение, Фенло также узнал голос этого человека. Он немедленно ускорился, оставив Нитяня и других позади. Нитянь ускорился вслед за Фенло. Вскоре он прибыл в место, которое было покрыто густой аурой крови, и обнаружил, что Фенло уже сражался с воином Ци из других измерений. Позади него сидел воин Ци из культа крови, хватая ртом воздух. Кровь непрерывно вытекала из его спины и рук. В то же время, многочисленные тени, которые были сгущены из крови, парили в воздухе. Они постоянно атаковали вражеского воина Ци со всех сторон. Взглянув на того воина, Нитянь понял, что видел его перед входом в небесные врата. Он был в состоянии сэкономить энергию, чтобы проверить и дразнить Нитяня, сражаясь с Фенло. «Хорошо, еще один желающий сдохнуть. Еще 4 ключа от небесных врат доставлены прямо мне в руки». Услышав эти слова, Нитянь внимательно посмотрел на левую руку мужчины и обнаружил, что на тыльной стороне его руки было 6 точек красного света. Это означало, что он уже убил 5 человек и забрал у них ключи небесных врат. В этот самый момент сотрясающий небеса и землю звук прогремел изнутри полуразрушенного города, который теперь был хорошо виден всем. Высокий и величественный город сильно дрожал, как будто был на грани коллапса. Властелин всех миров, глава 158. Сотрясающие небеса и землю звуки поднимались из полуразрушенного города вместе с лучами разноцветного света. Внезапно узор небесных врат на тыльной стороне руки Нитяня стал обжигающе горячим. Казалось, жар будто был вызван изменениями, которые происходили внутри города. Хаэм, воин, который сражался с Фенло, нахмурился. Казалось, он заметил колебания, исходящие из города. Он мгновенно обрушил более смертоносные атаки на Фенло, как будто он спешил прикончить его и помчаться в город как можно быстрее. «Да, что происходит?» С удивленным выражением лица Чжэн Бинь посмотрел на узор небесных врат на тыльной стороне ладони. Не только он, Ши Сюань и Ютун также испытали необычные ощущения от узоров небесных врат на своих руках, как только громкие звуки эхом отозвались из сердца города. Ютун вышла из оцепенения и бросилась в сторону Ши Сюаня. «Дядя Ши, с тобой все в порядке?» Она достала темно-красную таблетку и протянула ему. Ши Сюань, который уже отступил, казался совершенно подавленным и разбитым, поскольку кровь капала по всему его телу. Он стоял в луже крови, которая испускала сильную ауру крови в окружающее пространство. Было трудно понять, была ли это его собственная кровь или она была создана с помощью секретной техники крови, которую он использовал в бою. Без малейших колебаний, Ши Сюань схватил таблетку из руки Ютун и проглотил ее. Тем не менее, он не сел, чтобы восстановить силы, а скорее сжал челюсти и бросился на помощь Фенло, когда они вместе атаковали воина. «Духуан, ты убил многих моих товарищей по секте. Даже не думай пытаться сбежать из небесных врат живым». Как только Ши Сюань испустил сердитый рев, Кровь внезапно вылетела из лужи и закружилась в воздухе, прежде чем конденсироваться в облако крови. Внутри мутного облака крови сформировались смутные тени, постепенно усиливая силу облака крови. Услышав имя Духуана, выражение лица Чжэнбина слегка изменилось, когда он повернулся к Нитиню и объяснил: «Духуан, из царства раздробленной земли, мощный воин среднего этапа стадии Великого Неба, который овладел искусством силы молнии. Хотя Фэнло и Шисюань находятся на раннем этапе стадии Великого Неба, Шисюань явно получил тяжелые травмы. Боюсь, он не сможет оказать большую помощь Фэнло. Поэтому, даже если они вдвоем нападут на Духуана, пусть даже одновременно, я сомневаюсь, что они одолеют его». Брови Нитяня сошлись вместе. «Духуан, на самом деле, Нитянь давно обнаружил, что несмотря на то, что атаки Шисюаня все еще казались мощными, он был на самом деле довольно слаб в данный момент. Нитянь высвободил свою психическую энергию и почувствовал, что жизненные колебания в теле Шисюаня были довольно слабыми, что означало, что Шисюань уже превысил лимит своих возможностей. Вскоре Шисюань потерял всю боевую мощь. Если бы Фэнло не поспешил ему на помощь, то Шисюань полностью истощил бы свою энергию и был убит Духуаном. Нитяню казалось, что они явно не могли рассчитывать на Шисюаня в этом бою. С другой стороны, после выздоровления в течение некоторого времени, Фэнло восстановил свои силы и исцелил раны. Тем не менее, он все еще был только на 80% от своего пикового состояния. Между тем, у Фэнло был ранний этап стадии Великого Неба, который был на одну незначительную ступень ниже, чем у Духуана. Добавив к этому тот факт, что он не был в своем пиковом состоянии, он не смог бы противостоять Духуану, даже если бы все шло идеально. Обдумав ситуацию на мгновение, Нитянь понял, что имел в виду Чжэнбинь, говоря эти слова. «Чжэнбинь хотел, чтобы он вступил в бой. Это он убил стольких членов моей секты». Глаза Ютун снова поменяли свой черный цвет и приняли красный цвет. Холодно глядя на Духуана, который в настоящее время яростно сражался с Фэнло в воздухе, она применила тайную магию культа крови. Один за другим, многочисленные нити кровавого света выстрелили в окрестности из-под ее ног. Как паутина, они переплетались друг с другом, быстро распространяясь все дальше и дальше. Она хотела снова использовать кровавую паутину. Нитянь все еще был сосредоточен на напряженной борьбе между Духуаном, Шисюанем и Фэнло. Не спуская взгляда с Ютун, он смотрел на кровавый свет, который напоминал змей, быстро скользящих в воздухе. Один разряд молнии, выпущенный Духуаном, плавал в небе, словно грозный дракон, сокрушая кровавых змей одну за другой. Увидев это, Духуан злобно усмехнулся, когда многочисленные темно-зеленые жемчужины грома плавали вокруг него. Каждая из них непрерывно дрожала, как будто они контролировали зелено-синих молниеносных драконов и непрерывно увеличивали свою мощь. Сила грома, казалось, беспокоясь, что он пропустит то, что происходило внутри города, Духуан внезапно переключился на другое духовное заклинание. Немедленно с этим, жемчужины грома, окружающие его, взлетели в небо. Они остановились высоко в звездном небе и мгновенно стали несравнимо яркими и ослепительными источниками света, как звезды, которые выделялись на ночном небе. В мгновение ока из середины круга громовых жемчужин родились многочисленные потоки молний. Один за другим, они стреляли в команду Нитяня, как капли дождя, туда, где были Фэнло и Шисюань, образуя забор из молний, полностью окружающий их. Как только формация была завершена, молниеносные драконы, которые сражались с кровавыми змеями, казалось, были мгновенно усилены. Фэнло и Шисюань одновременно издали приглушенные стоны, их глаза были наполнены тревогой и страхом. Они оба заметили, что они были осаждены молниями, которые были еще толще и несли еще более обильную молниеносную силу. «Черт возьми!» – воскликнул Фэнло, осознавая свое положение. В то же время бледное лицо Шисюаня было полностью лишено какого-либо цвета. Его зрачки уменьшились, а тело бесконтрольно упало на землю. Нитянь, Ютун и Чжэнбинь, которые стояли на поверхности метеорита под ними, поняли, что Шисюань израсходовал всю свою энергию и потерял всю свою боевую мощь. В этот момент Шисюань был настолько слаб, что любой воин стадии очистки Ци мог убить его без особых усилий. Толстая, длинная молния вырвалась из строя и выстрелила вслед за Шисюанем. Судя по всему, Духуан намеревался воспользоваться возможностью, чтобы уничтожить Шисюаня прежде, чем тот упадет на землю. Нитянь. В этот решающий момент Фэн Ло без раздумий позвал Нитяня. Глядя на Нитяня издалека, глаза Фэн Ло были наполнены мольбой и настойчивостью. Он надеялся, что Нитянь сможет сделать шаг вперед и помочь ему спасти жизнь Ши Сюаня. Подсознательно он верил, что только странно находчивый Нитянь сможет помочь Ши Сюаню избежать смерти. Нитянь понял, что было слишком поздно формировать хаотическое магнитное поле. После мгновенного колебания он достал ледяную жемчужину и бросил ее в сторону молнии, которая устремилась за Ши Сюанем. Жемчужина ледяного взрыва взлетела на удивительно быстрой скорости и перехватила громоздкую молнию, когда она была еще довольно далеко от Ши Сюаня. Во все стороны брызнули молнии. Бесчисленные ледяные осколки и ледяные клинки, сопровождаемые холодными лучами света, выстрелили в окрестности в тот момент, когда ледяная жемчужина взорвалась. Жемчужина ледяного взрыва. Выражение лица Фэн Ло замерцало. Лицо его наполнилось страхом, и он умчался прочь на максимально возможной скорости. Взрыв ледяной жемчужины вызвал грозную ледяную бурю, охватившую все потоки молнии, которые установил дух Уран. Многочисленные ледяные лучи света и потоки молнии переплетались в воздухе, когда они безумно атаковали друг друга, что составляло довольно красивое зрелище для всех присутствующих. Дух Уран, который был сосредоточен на управлении своими молниями, кашлял кровью. Как только он это сделал, шесть его громовых жемчужин разлетелись на куски. Бледное лицо духа Урана было направлено на Нитяня, его глаза были полны безграничного желания убийства. Внезапно он умчался прочь от Фэн Ло и Ши Сюаня и взлетел в сторону Нитяня, сделав его своей основной целью. «Умри, маленький ублюдок!» Еще более интенсивные энергетические колебания выкатились из оставшихся громовых жемчужин. В глазах Нитяня, дух Уран, казалось, превратился в гигантскую молнию, когда он устремился к нему с намерением полностью уничтожить его. В этот момент Фэн Ло поднял свою длинную саблю, от кончика которой внезапно начал исходить алый свет. Кровавый свет, казалось, расширил несравнимо острое лезвие более чем на 10 метров. Неся яростную ауру крови и отчаянное намерение убийства, Фэн Ло полоснул по спине духа Урана. «Отправляйся в могилу!» Дух Уран был полностью сосредоточен на Нитяне в тот момент, и поэтому был совершенно не настороже, когда его ударили в спину. Хотя он не был разрезан пополам жестоким нападением, его плоть была разрезана, и кровь полилась из раны, как вода и ручейка. Глаза остановились на Нитяне, и он рухнул вниз. В тот момент он уже потерял контроль над своим телом. Очевидно, атака Фэн Ло нанесла ему большой урон. Тем не менее, его холодный, свирепый взгляд все еще был устремлен на Нитяня, как будто он все еще думал об убийстве Нитяня своими внутренними силами, как только приблизился достаточно близко. Когда он упал рядом с Нитянем, хаотическое магнитное поле Нитяня уже расширилось до трехметрового диапазона. Бах! В тот момент, когда дух Уран попал в магнитное поле, духовная и психическая энергия внутри него была мгновенно искажена. В течение нескольких секунд он потерял контроль над всей силой внутри себя. «Ты заставил меня так долго ждать!» С усмешкой, Нитянь достал острый клинок, который он украл из браслета Цзяпена, и воткнул его в лоб духа Урана без каких-либо колебаний. Как гигантский гвоздь, он попал прямо в череп духа Урана. Дух Уран мгновенно умер. Алые светлые точки на тыльной стороне его руки, казалось, обнаружили смерть их хозяина и вылетели, прежде чем они вошли в узор небесных врат на руке Нитяня одна за другой. Нитянь посмотрел вниз и с восторгом наблюдал, как шесть красных точек были добавлены к тыльной стороне его руки. Властелин всех миров, глава 159, бам. В этот момент Ши Сюань тяжело приземлился на поверхность метеора. Однако небо над его головой все еще было наполнено холодным светом и молниями, которые казались ослепительными и великолепными потоками энергии. Ши Сюань тяжело упал на землю в 5 метрах перед Нитянем. Он с трудом открыл глаза и посмотрел в сторону Нитяня. В его глазах читалось полное смятение. Затем он посмотрел на дух Урана, который лежал на земле прямо перед Нитянем. Он увидел, что меч пронзил его лоб. Еще раз взглянув на Нитяня, он заметил, что на тыльной стороне руки Нитяня уже было 7 светлых точек. Только тогда он окончательно убедился, что Нитянь убил дух Урана, ученик Ву Цзи. Ши Сюань тупо уставился на Нитяня. По общему признанию, Ву Цзи – хороший наставник, но этот парень только на стадии раннего неба. Как ему удалось убить дух Урана в самый последний момент? Он не мог понять, как Нитянь сделал это. В этот момент Ютун, которая изначально хотела использовать кровавую паутину, чтобы связать дух Уана, также остановилась. Фэн Ло мягко приземлился рядом с Нитянем. Глядя на 7 светлых пятен на тыльной стороне руки Нитяня, он сказал: «Хорошая работа, парень». Комплимент был искренним. Когда это был момент жизни и смерти, он не думал о Ютун или Чжэнбине. Он без колебаний позвал Нитяня, надеясь спасти жизнь Ши Сюаня. Это означало, что в глубине души Фэн Ло уже признал силу Нитяня и считал, что он был сильнее, чем Ютун и Чжэнбинь. В результате Нитянь не подвел его. Прежде всего, он использовал жемчужину ледяного взрыва, чтобы облегчить положение Ши Сюаня. Затем, когда дух Уан упал в хаотическое магнитное поле после удара в спину, Нитянь убил его чистым, быстрым ударом. «Я ничего особенного не сделал», — улыбнулся Нитянь. «Только потому, что ты сильно ранил его, я нашел возможность добить его. Если бы не твоя смертельная атака, дух Уан не потерял бы контроль над собой, и поэтому не упал бы в мое хаотическое магнитное поле». Фэн Ло громко рассмеялся и сказал: «Ну, благодаря твоей ледяной жемчужине, его духовное заклинание потеряло эффект. В противном случае, он не пострадал бы от ответной реакции, и у меня не было бы шанса подкрасться к нему сзади. Ты заслуживаешь 6 ключей духу Уана. Не только это, также справедливо и то, что ты получишь большую часть награбленного в его браслете». Только тогда идея разделить добычу пришла в голову Нитяню. Он сорвал браслет духу Уана в попытке разделить сокровища сразу внутри. Фэн Ло махнул рукой, останавливая Нитяня. «Нет никакой спешки. Оставь его себе на время. У нас еще остались незавершенные дела». Он посмотрел в сторону полуразрушенного города. «Понимаю». Нитянь больше ничего не сказал. Он надел браслет духу Уана на запястье, а также посмотрел в сторону полуразрушенного города, который был на метеоре рядом с ними. Время от времени разноцветный свет выстреливал в темное небо изнутри огромного города, делая город все более таинственным. «Как поживаешь, Ши Сюань?» — спросил Фэн Ло, его голос почти рычал. Лицо Ши Сюаня наполнилось горечью, он покачал головой и сказал: «Боюсь, я не смогу восстановиться за короткое время. И если бы я столкнулся с любым другим враждебно настроенным воином, я мог бы только ожидать, когда меня убьют. Думаю, лучше мне держаться подальше от этого города». «Окей». Фэн Ло не пытался его убедить. Вместо этого он достал маленькую бутылочку с таблетками и бросил ее Ши Сюаню. «Это пилюли из нашей секты. Возьми их. Когда у тебя будет достаточно сил, чтобы двигаться, убирайся отсюда. Если мои предположения верны, боюсь, в этом городе есть далеко не один могущественный эксперт. Тебе небезопасно оставаться здесь слишком долго». «Я понимаю». Ши Сюань кивнул, принимая позу лотоса. Без каких-либо колебаний он открыл бутылку, проглотил таблетки и начал восстанавливать свою духовную энергию. «Позаботься о себе», — сказал Фэн Ло. Бросив взгляд на остальных троих, он развернулся и направился к полуразрушенному городу. Оказалось, что он был настроен пойти один и не хотел, чтобы они втроем пошли с ним. В конце концов, по его мнению, в городе может скрываться богатство. Однако, возможно, придется заплатить невыносимую цену, чтобы получить это богатство. Он не был уверен, что приближаться к полуразрушенному городу было бы хорошей идеей, поэтому он не собирался просить кого-либо из них пойти с ним. Без малейшего колебания, Нитянь, который только что получил 6 красных точек, подошел к Фэн Ло. Ютун, казалось, разрывалась от нерешительности. После минутного размышления, она сказала: «Дядя Ши, я останусь здесь, с тобой». Она решила отказаться от этого шанса. «Это хорошо», — вздохнула и сказал Ши Сюань. «Как я вижу, ты приняла правильное решение. Несомненно, есть много других возможностей в испытании небесных врат. Тебе не обязательно идти в этот полуразрушенный город. Пока ты жива, держу пари, у тебя будут и другие возможности». Ютун мягко кивнула головой. «Да, наверное, ты прав». Выражение лица Чжэнбинь оказалось довольно удивленным, когда он сказал: «Ну, я тоже останусь. Так мы сможем составить друг другу компанию». По-видимому, он был напуган жестокостью сражения и, таким образом, отказался от преследования своих целей. Он решил, что остаться в живых – его приоритет номер один. Судя по всему, дух Уран был единственным препятствием между ними и городом. Фэн Ло и Нитянь двинулись в сторону города и никого не увидели на своем пути. Пройдя по длинному каменному мосту, они наконец достигли исключительно гигантского метеорита, на котором находился город. С первого взгляда они увидели многочисленные фигуры, мелькающие перед городом. «Дядя Ли, дядя Лю!» При ближайшем рассмотрении, Нитянь понял, что Ли Фань и Лю Янь были среди многочисленных фигур, которые сражались за пределами города. Хотя город выглядел обветшалым издалека, когда разноцветные огни исходили из города, это место казалось великолепным и торжественным. Только в этот момент Нитянь, наконец, обнаружил, что, казалось бы, дрожащий и покачивающийся город на самом деле не находился на поверхности метеора, а скорее плавал в воздухе. Город парил примерно в 10 метрах над поверхностью метеора, как будто он был полностью не затронут гравитацией. Казалось, он постоянно покачивался, но на самом деле он быстро менял свое положение. Многочисленные странные магические символы, которые Нитянь никогда не видел, были выгравированы на древней городской стене. Некоторые из них напоминали солнце, луну и звезды, некоторые напоминали древесные узоры, в то время как другие были похожи на когти и клыки древних зверей. Все они выглядели по-своему интригующе. Трудно было сказать, были ли они из языка определенного вида, или же это были совершенно обобщенные рисунки. Ужасающие энергетические колебания не давали городу покоя. Судя по всему, странные энергетические колебания никому не причиняли вреда. Все воины Ци, которые поглощали их, казалось, не испытывали никаких аномалий. Напротив, в их глазах было видно наслаждение, как будто они могли получить какое-то просветление от энергетических колебаний, исходящих из города. Четыре могущественных эксперта из других миров были окружены воинами из измерения небесного, поменив в четырех отдельных местах перед городом. Однако ни следа страха не было видно на их лицах, когда они с легкостью расправлялись со своими противниками. Пока Нитянь наблюдал за полем боя, воин Ци из семи сект был убит одним из вражеских воинов. Узор небесных врат на его руке мгновенно исчез, превратившись в красную светящуюся точку, которая влетела в руку убийцы. Нитянь был уверен, что он видел лицо каждого из этих воинов перед входом в небесные врата. Один из воинов держал в руке меч, из которого исходило зеленое пламя. Им был никто иной, как человек, который убил ученика из секты таинственного тумана прямо перед входом в небесные врата. Нитянь почувствовал, что этот человек, вероятно, был могущественным экспертом позднего этапа стадии Великого Неба. Остальные трое казались такими же сильными. У каждого из них было около 10 красных пятен на тыльной стороне рук, что само собой говорило об их подвигах. Одно светлое пятно означало одно убийство. Недалеко от города были разбросаны многочисленные трупы, большинство из которых были воинами либо раннего, либо среднего этапа стадии Великого Неба. Лю Янь сражалась с воином из друга измерения, используя меч, который излучал зеленое пламя. Выражение его лица замерцало, когда он случайно увидел Нитяня. Не, Нитянь. Сначала он был удивлен, что Нитянь смог добраться до этого места. В конце концов, каждый из тех, кому удалось добраться до этого места, прошел через бесчисленные кровавые битвы, и многие были жестоко убиты на своем пути. Только 10 из них посчастливилось пройти так далеко. После первоначального удивления, Лю Янь забеспокоился за Нитяня, думая, что Нитянь был не в своем уме, подвергая себя такой большой опасности, в то время как у него была только стадия раннего неба. «Ты не должен быть здесь!» – закричал Лю Янь. «Убирайся отсюда немедленно!» Слабый, зеленый свет меча блеснул на груди Лю Яня, в то время как он говорил с Нитянем. На его груди появилась рана. Сразу же после этого из нее потек гной, как будто рана уже начала гноиться. Услышав слова Лю Яня, Ли Фань обернулся и увидел, что это действительно был Нитянь, стоящий недалеко от них. Он поспешно сказал: «Малыш, убирайся отсюда как можно дальше, если не хочешь умереть». Так как это было слишком срочно, у Ли Фаня не было времени обращаться к Нитяню с обычной вежливостью, называя его маленьким боевым дядей. «Где Цзян Линчжу и остальные?» – спросил Нитянь громким голосом. «Линчжу слишком слаба для такой жестокой битвы. Мы договорились, что она останется в безопасном месте». Тогда болезненный взгляд можно было увидеть на лице Ли Фаня, когда он продолжил: «Но большинство других мертвы». Выражение лица Нитяня замерцало, когда он еще раз взглянул на мертвые тела, разбросанные поблизости. Конечно, некоторые из них были учениками секты парящих облаков. В этот момент небольшое скопление зеленого пламени плюхнулось на плечо Ли Фаня. В долю секунды его плечо начало гноиться, как будто оно было загрязнено какой-то чрезвычайно токсичной жидкостью. Быстро и решительно он использовал свой острый клинок, чтобы отрезать кожу и плоть, которые были заражены, как будто это был единственный способ остановить распространение гноя. «Убирайтесь отсюда! Сейчас же!» — закричал Ли Фань, властелин всех миров, глава 160. Нитянь заметил, что после того, как Ли Фань отрезал зараженную плоть, она упала на землю и полностью сгнила за считанные секунды. Духовная энергия Мячиня ядовита. Выражение лица Нитяня резко изменилось. Он внутренне уважал решительность Ли Фаня, так как был уверен, что если бы он не действовал так быстро, то гной быстро распространился бы по всему его телу. Нежелание избавиться от гноящейся части привело бы к тому, что он потерял эту руку в течение короткого времени. Стоя рядом с Нитянем, Фэн Ло холодно посмотрел на воина Ци с мечом, который продолжал выпускать зеленое пламя. Его лицо было особенно мрачным. Это Мячень из измерения темных болот. Он на позднем этапе стадии Великого Неба. Так как Фэн Ло был старшим членом культа крови, а культ крови был близок к адской секте, он слышал о многих воинах Ци, которые путешествовали в измерение небесного пламени через адскую секту. Мячень был тем, кто оставил на него самое глубокое впечатление. «Ты знаешь этого человека?» – спросил Нитянь. Он не ответил на предупреждение Ли Фаня и Лю Яня, так как он уже принял решение и приготовился к тому, что его ожидало, когда он решил прийти с Фэн Ло. У него не было ни малейшего намерения отступать. Нахмурив брови, Фэн Ло сказал мужественным голосом: «Да, знаю. Тебе нужно обратить особое внимание на этого человека, Нитянь. Среди всех измерений в домене падающих звезд, воины Ци из измерения темных болот являются самыми подлыми, и с ними чрезвычайно трудно иметь дело. Большинство из них – эксперты по ядам и токсинам. Каждый уголок измерения темных болот наполнен токсичным воздухом и миазмами, в результате чего духовная Ци, которую они культивируют, несет в себе смертоносные токсины. В результате их духовная энергия содержит различные виды токсинов. Всякий раз, когда их духовная энергия соприкасается с кожей человека и входит в его плоть, тогда Фэн Ло посмотрел в сторону Ли Фаня, глаза были полны уважения. «Помни, если это зеленое пламя коснется твоей кожи, ты должен немедленно отрезать кусок плоти, как Ли Фань. Только так ты сможешь минимизировать урон и сохранить свою силу. Чем неохотнее ты будешь резать себя, тем больше смертоносный яд будет наносить урон твоей здоровой плоти». Произнеся эти слова, Фэн Ло вытащил свою длинную саблю, которая излучала кровавый свет. Излучая сильную ауру крови, Фэн Ло бросился к Мячиню из измерения темных болот. Мячень сражался в этот момент с четырьмя воинами Ци. Среди них были Ли Фань, Лю Янь, воин из адской секты и воин из секты таинственного тумана. Несмотря на то, что на него одновременно напали четыре мощных воина, у Мячиня, казалось, не было никаких проблем с ними. Он сделал Хон Кана, воина из адской секты, своей главной целью. Поскольку остальные трое были только на раннем этапе стадии Великого Неба, он не придавал им никакого значения. Несколько зеленых огней парили вокруг Мячиня, как светлячки в ночном небе. Они безостановочно испускали сверхъестественный зеленый свет в окрестности, медленно покачиваясь в воздухе. Только это зеленое пламя было способно ранить Ли Фаня, Лю Яня и культиватора воина из секты таинственного тумана, не давая им приблизиться. Время от времени зеленое пламя внезапно отлетало от Мячиня и преследовало их троих, как будто у них было собственное сознание. Всякий раз, когда это происходило, Ли Фань и двое других поспешно отступали и избегали их атак, опасаясь, что они будут заражены огнем, который, казалось, был прямиком из преисподней. Внезапно, сгусток зеленого пламени свистнул в сторону воина Ци из секты таинственного тумана. Увидев, что он летит прямо на него, воин поспешно собрал всю свою духовную энергию и образовал вокруг себя щит из белого тумана. Несмотря на то, что яркий щит казался таким же тонким, как крылья цикады, он мог обеспечить очень сильную защиту. Однако в тот момент, когда зеленое пламя соприкоснулось с ним, коррозия быстро распространилась от точки соприкосновения по всему щиту. Никто не ожидал, что зеленое неземное пламя может не только разлагать человеческую плоть, но и разъедать энергетический щит, образованный духовной энергией. Лицо мужчины побледнело от испуга. Он поспешно разорвал связь между ним и его энергетическим щитом и поспешно отступил. Только сделав это, он едва избежал катастрофы. Задыхаясь, воин из секты таинственного тумана смотрел на зеленое пламя с выражением полнейшего ужаса. Они действительно невероятно сильны. Выражение лица Нитяня замерцало. К тому времени, Нитянь пришел к краткой оценке ситуации. Он был совершенно уверен, что битва против Мяченя была самой жестокой из всех увиденных им битв. Из того, что он мог сказать, причина, почему Фэн Ло не бросился нападать на трех других экспертов, а вместо этого на Мяченя, заключалась в том, что он также считал Мяченя самым сильным и трудным для борьбы среди четырех. Один за другим из полуразрушенного города снова вылетали разноцветные лучи света. Одновременно, волна странных флуктуаций энергии распространилась в окрестности. Плавучий город снова покачнулся и изменил свое положение. По совпадению, город переместился ближе к месту, где стоял Нитянь, в результате чего энергетические колебания достигли Нитяня, прежде чем они рассеялись в воздухе. В тот момент, когда колебания энергии достигли Нитяня, семь алых, светлых точек на тыльной стороне руки внезапно стали обжигающе горячими. В то же время, у него было ощущение, что точки на его руке, казалось, впитали что-то. С пристальным вниманием он посмотрел на светлые точки в узоре небесных врат. Мало того, что он нашел их еще более ослепительно яркими, казалось, что вокруг них появились некие символы. Смущенный и заинтригованный, Нитянь поднял голову и посмотрел в сторону плавучего города перед ним. К своему удивлению, он обнаружил, что магических символов на городской стене стало меньше, чем раньше. Что? Он вдруг понял, что странные символы на городской стене вошли в семь красных точек на его руке. Кроме того, он верил, что только те, у кого на руках были узоры небесных врат, смогут получить таинственные символы из города. Изначально у него на руке была только одна светлая точка в узоре небесных врат. После убийства Духуана, он поглотил еще шесть точек. Внезапно его осенило, что чем больше светлых точек у него было, тем больше магических символов они могли получить, когда энергетические колебания распространялись из города и достигали их тела. Воины Ци из других миров, должно быть, всегда знали о существовании чудесного парящего города внутри небесных врат. Вероятно, они также знали о многочисленных магических символах на стене города, а также о том, что чем больше светлых точек на руке, тем больше награда. Это, должно быть, было причиной, почему они сошлись друг с другом на согласованном месте, убивая воинов из измерения небесного пламени. Они сделали все это только ради того, чтобы получить больше пользы от этого испытания небесных врат. В этот самый момент, Нитянь почувствовал внезапную энергию, поглощенную семью красными точками на его руке. Он сразу же посмотрел в сторону полуразрушенного города. Простояв на месте долгое время, он подсознательно начал приближаться к городу под влиянием энергетических колебаний. Он чувствовал, что пока он остается окутанным энергетическими колебаниями, ему не нужно будет тратить никаких усилий, и семь световых точек на его руке автоматически примут магические символы, скрытые в энергетическом всплеске. Более того, оказалось, что чем ближе он приближался к городу, тем более интенсивный энергетический всплеск он мог получить, следовательно, тем больше пользы. Он, наконец, понял, почему так много могущественных экспертов буквально прорубают свой путь к этому городу со всех сторон. В конце концов, чем больше светлых точек у человека, и чем ближе он к городу, тем больше он получит. На самом деле, люди могли бы ладить друг с другом, когда они приближались к городу вместе и использовали свои собственные светлые точки для сбора этих магических символов. Однако жадность овладела ими, когда они узнали, что эти светлые точки на их руках могут быть украдены. Особенно это касалось воинов из других миров. Прекрасно зная, что они обладают превосходной силой, они, естественно, начали резню, увидев, что воины из измерения небесного пламени пытались получить долю своих ресурсов. Они сделали это, чтобы получить больше таинственных символов из города. К этому моменту, Нитянь полностью понял секреты, стоящие за всем этим действом. Без малейшего колебания он шагал к парящему городу. Между тем, жжение от семи точек на его руке становилось сильнее, когда он приближался к городу. Как только в его сердце поднялось волнение, энергетические колебания внезапно прекратились. Беспрецедентное, магическое чувство, вызванное поглощением таинственных символов, исчезло вместе с колебаниями. Ага, еще один воин Ци увидел Нитяня. Восторг и жадность немедленно засияли в его глазах. Он заметил, что на руке этого юноши стадии раннего неба перед ним было целых семь световых точек. Интересно. Он усмехнулся, а затем подготовился к битве с Нитянем. Глава 161. Этот человек пришел из сферы Кунло. Его звали Кань Синьмин, и он находился на промежуточной стадии измерения Синьтянь. Атрибутом Кань Синьмин было дерево, один из пяти элементов. Окружившие его трое людей принадлежали призрачной секте и Серой долине. Их культивация находилась на ранней или промежуточной стадиях измерения Синьтянь. На него была надета странная духовная броня, сделанная из тонкого дерева и листьев ивы. В ней хранилась эссенция растений. Окружающий его запах плоти и крови был полон жизненной энергии. Казалось, что он мог удобрять растения и имел свое особое, секретное применение. Его спиритическим оружием был деревянный посох темно-зеленого цвета. Посох также был полон жизненной силы, на нем виднелись естественные для дерева полосы, а также след от эссенции растений. Сюсю, периодически из его брони вылетали шестые и отражали атаки окруживших его людей. Его глаза незаметно посматривали на Нитяня. Все трое его соперников находились на ранней или промежуточной стадии измерения Синьтянь. Однако на тыльной стороне ладони, возле узора райских врат, этой троице виднелось всего пять огоньков. Это означало, что даже если он убьет всех троих, то получит всего пять огоньков. Но у Нитяня, внезапно появившегося из ниоткуда, находящегося в измерении Хаутянь, на ладони было целых семь алых огоньков. То есть убив Нитяня, он сможет получить награду выше, чем за убийство этих троих людей. Поэтому, отражая атаки трех людей, он также использовал незаметную технику и начал медленно приближаться к Нитяню. В его глазах засияли жадность и жестокость. Вперед! Свежий зеленый приманивающий листок вылетел из грудного участка его духовной брони. Отделившись от брони, лист направился напрямую к Нитяню, как будто у него был свой разум. Могло показаться, что свежий зеленый лист просто парит и трясется от ветра, но на самом деле он летел с огромной скоростью. Уже через 5 секунд лист добрался до Нитяня. Затем он увеличился до размеров листа пальмы и прикрепился к телу Нитяня. Нитянь, постепенно приближавшийся к разрушенному городу, хотел рассмотреть надписи на мистических печатях, как вдруг почувствовал что-то необычное семью огоньками на своей руке. Но не успел он среагировать, как лист увеличился еще больше и накрепко прилип к его телу. Теперь лист был похож на полноценное растение. Внезапно он пустил корни в тело Нитяня. Энергия плоти была вытянута из его тела необычной силой. Вытекая из его тела, она попадала в лист. Поглощая жизненную энергию Нитяня, свежий зеленый лист трансформировался с пугающей скоростью. Превратившись в своеобразное растение, он полностью обхватил его тело. Острые шипы один за другим вылезали из растения и протыкали плоть Нитяня. Выросшее растение продолжало вытягивать жизненную энергию, энергию плоти и энергию крови из тела Нитяня, будто от этого зависела его жизнь. Глаза Кань Синьмин из измерения Куньло наполнились жестокостью и безумием. Тихо засмеявшись, он облизал свои губы и довольным голосом сказал: «Неплохо, чистый запах плоти и крови. Хех, никогда бы не подумал, что в теле отродья измерения Хаутянь окажется такая богатая энергия плоти. Мне очень повезло. Листок, который он выпустил, и растение, в которое этот листок превратился, могли высасывать энергию плоти и крови из живых существ. Через секретное искусство эта энергия плоти и крови передавалась в тело Кань Синьмина. Благодаря полученной энергии он мог быстро излечить свои ранения и повысить боевые способности. Изначально он думал, что в Нитяне из измерения Хаутянь не может быть много энергии крови и плоти. Чем дольше лист высасывал энергию из Нитяня, тем громче и счастливее он смеялся. Замечательно, это замечательно. По его наблюдениям уже совсем скоро из тела Нитяня исчезнет вся энергия плоти и крови. К этому моменту он не только получит всю эту энергию себе, но и получит 7 алых огоньков за его убийство. 7 огоньков хватит для понимания и поглощения еще большего количества надписей на мистических печатях, что принесет ему еще большую награду. Нитянь, на другой стороне Лифань, уклоняющийся от коррозии зеленых огней, заметил, в каком затруднительном положении был Нитянь. К этому моменту Нитянь был поглощен растением. Его сильное тело постепенно иссушалось. Энергия плоти и крови, а также чистая жизненная энергия в его конечностях и костях быстро истощалась. Его громкий крик привлек внимание Фэн Ло и Лю Янь. Фэн Ло был слегка удивлен. Ему казалось, что Нитяня невозможно так просто остановить. Он не понимал почему, но даже увидев, как Нитяня поглощает растение, Фэн Ло о нем не переживал. Возможно, он не переживал потому, что на лице Нитяня не было видно ни страха, ни паники. Даже пережив вместе с Нитянем битвы с Духуаном и Чжаомо, Фэн Ло не мог его понять. Однако он чувствовал, что его так просто не убить. Поэтому хоть он и был этому удивлен, он лишь спокойно наблюдал за происходящим. Он не пытался ему помочь, он даже с места не двинулся. Но Ли Фань и Лю Янь из секты Лин Юнь не могли этого стерпеть. Они хотели подбежать к Нитиню и помочь ему. «Брат Мя, следи за своим соперником», — повышенным голосом сказал Кань Синьмин. Губы Мя Чиня затряслись. Ему казалось, что Кань Синьмин раздувает из мухи слона. «Не переживай, ни один из них даже не думает тебя остановить». Как только он это сказал, парящие зеленые огни направились к Лю Янь и Ли Фаню, словно ангелы, сажающие цветы. Вскоре Ли Фань и Лю Янь были окружены зелеными огнями. Они могли перемещаться и уклоняться лишь на небольшой дистанции. Им не удавалось уйти. Неважно, насколько они были нетерпеливыми, они не могли помочь Нитиню, пока не разберутся с коррозией зеленых огней. Иначе только они попытаются к нему подбежать, как зеленые огни превратят их в двух белых скелетов, разваливающихся на кусочки. «Черт возьми», — сказал Ли Фань. Он советовал Нитиню уйти как можно дальше, но, к сожалению, он его не послушал. Не просто не послушал, а повел себя совсем безрассудно, посмевши подобраться к разрушенному городу. Чем безысходнее Ли Фаню казалась ситуация, тем больше он злился на Нитиня. Жизненная сила поглощается, кровь и плоть иссушаются. Нитянь сощурил глаза, почувствовав изменения в своем теле. Но его лицо все так же оставалось спокойным, он не выражал страха, его ноги и руки не могли пошевелиться. Но одного его желания было достаточно, чтобы призвать пламенную броню дракона из своего браслета-хранилища. К тому же, он мог активировать один из духовных талисманов, оставленных его мастером. Но он этого не делал. Причиной этому стало необычное чувство, появившееся в момент, когда его схватило растение и начало высасывать жизненную силу. Он был в восторге. Эти эмоции шли от его сердца. Сердце трепетало от жажды чего-то. Уже давно он понял, что он отличался от обычных людей. Его ментальное сознание было намного сильнее, чем у простого человека. Физическое тело тоже было очень выносливым. К тому же, он всегда мог закалить свое тело еще больше, съев мясо духовного существа. В прошлом он уже попадал в опасные ситуации. Находясь на грани смерти, в его сердце происходили коварные изменения. Этого было достаточно, чтобы доказать, что в его теле хранились секреты. Хуаму указал ему, что часть секретов своего тела Нитянь сможет познать в райских вратах. Пэн-пэн, пэн-пэн. Его сердцебиение учащалось с потерей каждой крупицы жизненной силы. Из-за большой потери жизненной силы Нитянь почувствовал головокружение. Именно в этих обстоятельствах духовное сознание повлияло на его сердце. Пока его разум мутнел, внутри сосудов его сердца расцвел яркий свет. Кровеносные сосуды превратились в чистые кристаллы в одно мгновение. В его крови сияло множество неизвестных, необычных лучей. Казалось, что эти лучи медленно трансформировались, претерпевали изменения, которые было невозможно понять. Хун, разум Нитиня потрясло, его ментальное сознание вернулось назад. Ослепленный светом он пришел в себя менее, чем за секунду. В этот момент из его сердца вырвался звук яростной ауры. Необычное растение, покрывающее его тело, резко завяло и остановилось. За короткий промежуток времени богатая жизненная энергия вернулась из растения в его тело. Его иссушенное тело начало расширяться. За 10 секунд он уже полностью восстановился до изначального состояния. У него так и оставалось хорошее настроение. Растение в это время растворилось в пыль. После движения тела Нитиня, оно окончательно исчезло. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 162. Глава 162. Хорошо, как это хорошо. Посмотрев на растение, превратившееся в пыль, Нитянь засмеялся. Это растение появилось из листка. В листе хранилась чистая энергия дерева. И похоже, что энергия дерева была лишь ответвлением от энергии жизни. Необычное сердцебиение не только вернуло Нитяню всю жизненную энергию его крови и плоти, но и пропустило по его телу эссенцию растения, хранящуюся в листке. Эссенция растения распространилась по его телу. Из-за нее жизненная энергия Нитяня стала еще более активной. Он чувствовал, как все три его эссенции, энергии и духа достигли такого полного состояния, какого еще никогда не достигали. Пэн-пэн. Его странное сердцебиение никак не успокаивалось. Жажда его сердца велела Нитяню поглотить еще больше энергии дерева, еще больше жизненной энергии, чтобы усилить его плоть и кровь. Внезапно Нитянь посмотрел на Кань Синьмина. На его лице он разглядел панику и непонимание. Будучи окруженным тремя воинами Линьцы, Кань Синьмин периодически отвлекался, чтобы посмотреть на Нитиня. Движения его шестов стали резкими. На духовной броне этого человека есть еще больше листьев. В них хранится богатая жизненная энергия растений. Почувствовал шепот своего сердца Нитянь. Тогда он начал понимать, что причиной его аномального сердцебиения могла стать развившаяся жажда жизненной энергии растений. Подсознательно он подошел к Кань Синьмину. Ху! Кань Синьмин, находившийся возле края стены разрушенного города, упал с неба. Он фыркнул и вновь выпустил два свежих зеленых листка из своей груди. Перед тем, как добраться до Нитиня, листья уже начали эволюционировать, выделяя аромат, искажающий все живое. Выражение лица Нитиня оставалось неизменным. Шаг за шагом он подходил все ближе, как вдруг подобрался к двум листьям. Причиной этого послужила жажда, ставшая еще более яростной. Он чувствовал, что даже если эти листья были необычными предметами, созданными Кань Синьмином, культиватором измерения Синьтянь, они не смогут ему навредить. Такая уверенность исходила от волнения и жажды в его сердце. Пын-пын-пын. Его сердцебиение продолжало учащаться. Неимоверно сложный поток жизни, появившийся в его сердце, распространился вокруг. Это заметно повлияло на прожилки двух листьев. Нитянь с восхищением внимательно на них посмотрел. Он понял, что они начали эволюционировать. Они превратились в два тонких упругих шеста зеленого цвета. Шесты, подобные духовным змеям, попытались обвить шею Нитяня. Пен. Но в этот же момент его сердце вновь затрепетало. Зеленые шесты будто что-то потянуло назад. Шесты, похожие на духовных змей, внезапно вышли из-под контроля Кань Синьмина. Духовная связь между ним и шестами насильно разорвалась некой мистической продвинутой силой. Кань Синьмин побледнел. Внезапное уничтожение его ментальной энергии, привязанной к шестам, привело к ранениям. После потери духовной связи с зелеными шестами, они никем не управлялись, а значит, должны были просто медленно упасть на землю под действием гравитации. Однако шесты продолжали парить над грудью Нитяня. Они не сдвигались ни на сантиметр. Нитянь, заставивший Кань Синьмина почувствовать себя странно, немного засомневался. Но все же, он аккуратно протянул руку и коснулся одного из шестов.